возьми на себя. Чем черт не шутит? А вдруг? Второй тайм. И снова позиционная борьба. Чувствовалось, что хозяева поля накапливают силы для решительного штурма наших ворот. И тут на 67-й минуте во время нашей контратаки мне посчастливилось забить гол. Дэви Аркадьев, позвольте, но ведь это был очень важный момент в первом матче. Олег Блохин, но об этом уже много писали. К примеру, он был подробно описан в еженедельнике «Футбол-хоккей». Дэви Аркадьев. По счастью, тот номер футбола-хоккея сохранился и у Олега, и у меня. Вот что там написано. В середине второго тайма, когда киевляне отбили очередную массированную атаку хозяев поля, мяч был послан на левый фланг лучшему бомбардиру команды Олегу Блохину. Он принял мяч еще до центральной линии поля, кинул его вперед и, сопровождаемый защитником соперника, ринулся по флангу. Не доходя до угла штрафной площадки, Блохин осмотрелся в поисках партнеров. Но они еще не успели выйти из обороны, и на половине поля Баварии Блохин не нашел никого из динамовцев. В этот момент, кроме вратаря Майера, было еще 5 игроков обороны хозяев. Безвыходная, кажется, для форварда ситуация. Но Блохин доказал, что для мастера не существует ситуации безвыходных. Сместившись чуть к центру, он смело вступил в борьбу. Обыграл сначала 2 защитников, затем тут же 3-го, и пока не успел вступить в борьбу 4-й защитник, форвард сходу без раздумий нанес редкий по точности удар в дальний от голкипера угол. Этот великолепный гол оказался решающим и принес киевскому «Динамо» победу над двукратным обладателем Кубка Европейских чемпионов. Гол Блохина по всем показателям был суперголом, украсившим матч высшей категории трудности. Так оно и было. Без раздумий нанес редкий по точности удар, поинтересовался я. Олег Блохин. Приблизительно так. Я, когда добежал до угла штрафной, увидел, что давать пас некому. Леня Буряк только-только переходил в среднюю линию. Я даже от досады руками развел. И в этот момент всплыли слова Володьки Онищенко. «Олег, рискни, возьми на себя, чем черт не шутит?» Дэви Аркадьев. Поражение Баварии стало сенсацией. Редактор западно-германского журнала «Кикер» Карл Хайнц Хейман, с которым за 2 года до этих волнующих событий я познакомился в ложе прессы киевского стадиона, накануне второго матча на Суперкубок рассказывал. «Для нас победа «Динамо» в Мюнхене была как гром в ясный день. Но кто мог подумать, что советский клуб так выстрелит? Ведь ваш футбол в последние годы прямо зачах. И вдруг такое «Динамо». В сентябре я отдыхал и не видел первого матча, но наборщик моей типографии говорил, что это лучшая советская команда из всех побывавших в ФРГ, а гол, забитый Блохиным, самый красивый из тех, которые он видел за свой 40-летний стаж футбольного болельщика. Легко понять, каким настроением прилетели баварцы в Киев на ответный матч, и что означала для них эта встреча на республиканском стадионе 6 октября. Надо ли говорить, как тщательно готовились обладатели Кубка чемпионов ко второму матчу с динамовцами? Советские журналисты встречали Баварию в аэропорту Борисполь, футболисты из ФРГ улыбались, охотно давали интервью. Шумно радовались, когда увидели среди встречающих Льва Яшина. Франц Бекенбауэр, отвечая на один из вопросов, на минуту посерьезнел. «Думаю, наша задача не проиграть здесь, в Киеве, с крупным счетом. Динамо – хорошая команда». Тренер Баварии Дитмар Крамер отвечал на вопросы по-деловому четко. «Да, задача у нас трудная, но без надежды не стоило садиться в самолет. Сожалею только, что с нами нет Мюллера, Хеннесса и Андерсена. Они поправляются после операции. Состав на игру? Никогда не делаю из этого секрета. Майер, Хорсман, Дюрнбергер, Шварценбек, Бекенбауэр, Рот, Вундер, Шустер, Вайс, Румениге, Капельман. У вратаря Баварии и сборной ФРГ Зеппа Майера свой особый разговор с Львом Яшиным. «Скажите, — спрашивает Майер, —